Глава 9. Терем князя Маловыскоростени был богат. Расположившийся в нем на проживание верховный волхв Маланич никогда не жил в подобных удобствах. Везде вышивка, везде богатые тканые палавочники, чисто выскобленные половицы. А как приятно было спать на пуховых перинах, как радует глаз вычурная резьба на столбах-подпорах, какие пышные шкуры растянуты на бревенчатых стенах. Но особенно волхву нравились светильники в гриднице. Они стояли по обеим сторонам княжеского трона кресла и были похожи на змеев-ящеров на мощных когтистых лапах с запрокинутыми оскаленными пастями чашами, в которых горел огонь. Мастерски выполненные, с искусно выделанной чешуей и выпученными глазами, словно оскаленные ящеры испытывали натугу, извергая это мягко пылавшее пламя. Красиво. Мал приобрел их не так давно и теперь похвалялся, говоря, что когда княгиня Ольга прибудет в его терем, то поймет, что не за дикого князя выходит замуж. Сможет она оценить убранство терема в Искоростене. А там и поймет, что жить будет тут в радости и богатстве, что лелеять ее мал будет, любимой женой сделает, а она за это родит ему сыновей. И ничего этому потомку древних древлянских князей так не хотелось, как получить от Ольги сына. И именно от Ольги. Некогда Маланич сам наворожил, что у Мала не будет наследников ни от какой иной бабы, только от гордой княгини Киевской. Поэтому, когда волхвы решили погубить Игоря, Мал с готовностью поддержал их. Ох, как же он мечтал об Ольге. Теперь же, когда она прибыла, Мал так и сорвался, полетел ей навстречу сизым соколом. Маланич хмыкнул. Каким уж соколом, скорее селезнем, отупевшим от любви и доверчиво кинувшимся в расставленные силки. Ибо с Русью, с ее правительницей, надо быть не торопливым, а предусмотрительным. Это и говорил ему Маланич, когда стало известно, что невеста князя увязла в колдовской чаще. Но Мал и слушать ничего не желал, отмахивался, даже ногой топал гневно. «Что еще Маланичу надо?» — кричал, срываясь на виск. «Ольга явилась, сама прибыла. Да как докладывают, только с небольшим войском, не с ратью могучей, чтобы мстить, а только с охранниками. И он сам отправится ей навстречу, сам встретит желанную». Вот ты поехал. Маланич же остался в Искоростене дожидаться вестей. Теперь же бродит по переходам, размышляет, а заодно... Мало кому бы признаться, да только хорошо ему тут, среди такого богатства, где всякий его боится и подчиняется, ибо страх — одна из сторон почтения. А роскошь, проведший всю жизнь в лесах, без особых удобств и уюта, волхв Маланич неожиданно понял, что роскошь — это одна из составляющих власти. А власть он любил, ради нее и жил, иначе неинтересно. Сейчас Маланич направился к стоявшему на возвышении между змеями-светильниками княжескому креслу. Сел в него, откинувшись на покрытую пушистой рысьей шкурой спинку, поставил ноги на резную скамеечку. Удобно, хорошо, от огней в пастях змеев-светильников пахнет нездешними цветами. Маланич представил, как он смотрится на этом месте. Да уж, получше рыхлого, неуклюжего Мала. Ибо был верховный волхв Маланич, мужчина внушительный, высокого роста, худощавый, но статный, плечи прямые и широкие, лицо. Сколько ему лет, Маланич уже и сам не ведал. Когда живешь в чащах да употребляешь мертвую живую воду, возраст не сильно сказывается. Но длинная грива седых до белизны волос, отросшая ниже пояса, и не менее длинная борода указывали, что чародею немало весен. Однако его темные жгучие глаза оставались по-молодому зоркими и ясными, особенно в сравнении с белыми волосами. Да и брови его, черные и круто выгнутые, были черны, словно сажей наведенные. Маланич оглядел пустую гридницу властным взглядом, забавлялся, представляя себя князем-правителем. Хотя чем он не правитель? И хотя во время собраний бояр, волхвов и старейшин он обычно стоял за креслом, как советник Мала, все знали, что именно он правит, именно к его речам прислушивается князь, да еще к речам молодого советника Малкини. Это немного умаляло ощущение власти у Маланича, Надо же, Малкиня найденыш, даже не древлянин родом, а просто способный мальчишка, какого некогда разыскали ведуны на берегах Днепра. Он-то и пожить еще толком не успел, чтобы мудрости, полагающейся, набраться. А надо же, сумел извернуться и стать правой рукой у Мала. И обычно Мал, выслушав Маланича, всегда прежде всего к Малкине своему обернется, смотрит пытливо, словно одному ему доверяет. А Малкиня? Вот уж наградили боги парня умением. Мысли чужие разгадывать. С ним и Маланичу порой непросто. Но да ведь справлялся же. Подчинить себе сумел. И хотя Малкиня был разумом не обделен, да только молоко еще на губах не обсохло, чтобы тягаться мудростью с самим Маланичем. Недаром же Маланич смог его переманить на свою сторону, когда задумал извести Игоря и получить защиту от темных сил. И все же от Малкини следовало однажды избавиться. Вот и отправил его с князем Ольгу встречать. Пусть помозгует, как там и что, пусть прочтет мысли княгини и свиты ее, да выведает, отчего она без древлянских сватов вернулась. Ибо отсутствие этих послов настораживало Маланича. Он бы погадал, но там, за Днепром, власть богов-небожителей еще сохранялась, и он не мог пробиться туда ворожбой. От размышлений волхва отвлек стук в дверь. «Входи», — властно приказал волхв. Появившийся страж изумленно уставился на восседавшего на княжеском месте кудесника, но только и осмелился сказать, мол, посланец из Малина прибыл. Этим посланцем оказался недавно принятый на службу молодой древлянин Макей, вдовий сын. Маланич наблюдал из-под насупленных бровей, как парень кланяется от порога, идет к нему по алому войлоку дорожки от двери, держится спокойно, ведь уже понял, что Маланич к нему благоволит. А чего ж не благоволить, если парень такой смекалистый и шустрый оказался? Потому верховный волхв и приставил его соглядатаем к Малу Древлянскому. Сейчас Макей скинул меховой колпак, поклонился низко, коснувшись пальцами половиц. «Поздненько ты прибыл, Макей», — обратился к нему волхв. «Что, страшно было ехать по ночи-то?» «Страшно, мудрый», — не стал таиться Макей. «С волхвом ты не сильно и притворишься». «Зря опасался. Или не веришь в силу амулета заговоренного, какой тебе выдал?» «Как не верить? Да вот только, пока скакал в сумерках, амулет твой духов и впрямь отваживал. А как совсем стемнело?» Конь подо мной был добрый, только он и вынес, когда сама чаще ко мне тянуться лапами начала. Пушевики и коряги на дорогу высовывали. Где уж тут было не бояться? И все же ты поехал, как ты и велел. Маланич видел, что его гонец еще не отошел от испуга. Бледный, взмокшие пряди прилипли к вискам, глаза бегают. Наконец взгляд Макея остановился на ровном пламени горевших светильников. И он как будто перевел дух, поняв, что опасность позади, что подле верховного волхва ему ничего не угрожает. Значит, верность его сильнее страха. И если страх побеждает только храбрый, то слово держит только верный. Но Макей, как знал Маланич, еще и честолюбив. Для него служить верховному служителю значит подняться. Это Маланич понимал, ведь и сам в свое время не желал провести всю жизнь в чащах, потому теперь имеет право хозяйничать в тереме. А Макей? Волхв вдруг подумал, что такой удалец бабам должен нравиться. Вон какой ладный, статный да сильный. Лицо смазливое, губы мягкие, глаза ясные, сам бритый, как иной щеголь киевский, а подбородок разделен красивой ямочкой. Маланич знал, что некогда принятый в один из лесных родов Макей сумел обворожить дочку самого старосты, женился на ней, но все же потом решил дальше идти. С такой роднёй, как у его жены, он бы сам однажды старостой мог стать, но не захотел терпеливо ожидать своего времени, предпочел добиваться милости у правителей. И уж он старается, им довольны. Мал даже ему десяток воинов под руку выделил, к себе приблизил. Маланич разглядывал Макея, пока не решил, что выждал достаточно и не будет выглядеть нетерпеливым. И, наконец, сделал знак, позволяя рассказывать. Сперва Макей сообщал лишь то, что Маланич и сам предвидел. Принял прибывшую невесту Мал со всем почтением, как по закону гостеприимного рода и полагается, а потом и вовсе разошелся. Стал спрашивать, что может сделать для желанной, чтобы она к нему расположение проявила. Слушая, Маланич нахмурил темные брови. «Это Мал теперь должен условия ставить. Этому учил князя его Волхв перед приездом княгини. А вышло, что теперь Ольга указывает Малу. Ну, допустим, она княгиня и повелевать еще у себя в Киеве привыкла. Допустим, еще обижена за смерть своего мужа. Но должна же уже уразуметь, что ее не править позвали к древлянам, а передать свою власть Малу. Она должна это принять, раз согласилась стать его женой. Она же, со слов Макея, даже не заикнулась о поездке с супругом в Киев, да и на перу сидела сдержанная и молчаливая, не притронулась к выставленному угощению». «Что ты говоришь?» — остановил рассказчика Маланич. «Говоришь, от угощения на перу Ольга отказалась». «Да, мудрый. Она сказала, что пока не отпразднует тризну по мужу, в доме его убийцы ничего пробовать не станет». Маланич нарочито медленно огладил левой рукой свою роскошную бороду. На руке не было одного пальца, зато указательный украшал железный перстень со скалящейся зубастой безглазой личиной. Изображение железнолицего чернобога. Маланич взглянул на перстень, будто вопрошая совета. «Так, по обычаю гость не прикоснется к угощению под кровом хозяина, если не хочет с угощавшим дело миром оканчивать». Маланичу стало тревожно. «А чего тревожиться? Ольга уже здесь, у них, да и охрана с ней небольшая. И хотя говорят, что витязи киевские лучше обучены ратному делу, чем воины-охотники из древлян, но ведь здесь вокруг все древлянское, да и чары племя охраняют». Макей рассказывал далее. Ольга понимает, что она не гостья, а пленница, но при этом дала понять, что прибывшие к ней ранее в Киев сваты-послы останутся пока заложниками и прибудут сюда только после тризны по Игорю, на которой особо настаивает. Маланич слушал, скрывая за внешним спокойствием гнев. «Надо же, как дерзка эта Ольга, невесть, где найденная Олегом для Игоря, в каких-то псковских затерянных селищах. Курган ей подавай над прахом Игоря. Поминки Игрища, как и полагается по обычаю. Да еще повелела, чтобы Мал прислал на тризну самых лучших своих витязей и воевод, чтобы вся знать древлянская туда прибыла. И в итоге Мал поклялся ей, что завтра же разошлет гонцов по всем подвластным ему землям, и не минет и 3 дней, как все почтенные мужи древлянские съедутся. Сам же он уже завтра поедет с княгиней к тому месту на берегу речки Ужи, где прах Игоря покоится». Маланичу было о чем задуматься. Еще недавно он был уверен в покорности своего князя, а вот Ольга только топнула ножкой, и Мал забыл все, чему его волхвы обучали, да кинулся выполнять ее прихоти. Тут Макей отвлек волхва от размышлений, неожиданно подойдя ближе, чем полагалось подходить к кудесникам, едва ли не взял за руку. «Выслушай меня, о мудрый, выслушай, ибо все это только присказка, а сказка? Сказ главный мой в том, что...» «Отойди!» — гневно приказал ему Маланич. После проведенной в уединении жизни ему и поныне была тяжела близость простых смертных. «На место», — сказал. Макей послушно отступил, а взгляд у самого странный. Глаза горят, длинные русые волосы руками отвел от лица, почти вцепившись в них. «Главная моя весть даже не в этом», — сказал торопливым шепотом, оглянулся, словно опасаясь увидеть кого-то в полумраке гридницы. «Главное, что Ольга с собой Малфреду привезла». Маланич поднялся столь резко, что пламя в пастях-светильниках заколебалось, отбрасывая его тень до самых перекрытий свода, раздваивая ее, расстраивая. Казалось, что из Маланича темные духи прыснули во все стороны. Сам же стоит прямо, дышит так бурно, что блестят посеребренные амулеты, гроздьями висящие у пояса. «Малфреду!» Он оседал на место так медленно, точно за вспышкой. На него нашла безмерная усталость, да и было отчего. Машинально он коснулся беспалой руки, словно вспоминая, как отдал мизинец, чтобы подземный дух поведал ему будущее. И было тогда Маланичу предсказано, что погубит его именно та ученица волхвов, которую они взялись обучить колдовскому умению, которая служить им и подчиняться должна была, а на деле она выскользнула из-под их власти, как угорь, стала жить сама по себе, и сколько бы Маланич ни пытался перехитрить судьбу да разделаться с ней, она всякий раз ускользала, пока однажды не уехала, покинула древлянские края, став женой, ни много ни мало, как самого посадника Свинельда. Тогда Маланич даже немного успокоился, решив, что без древлянской земли Малфреда и силы особо иметь не будет. К тому же Малкиня заверил, что вернул ведьме ее былую сущность, сделав девкой Малфуткой, какая и заклятий никаких упомнить не сможет. Правда, признался, что порой Малфутка будет кое-что вспоминать, но восстановить все, чему ее волхвы обучили, у нее вряд ли получится, разве что ее вернет к прошлому некто столь могущественный, кого и у людей встретить трудно. А уж боги и духи простой смертной помогать не станут. Незачем им наделять такими знаниями сильную от рождения ведьму. Взяв себя в руки, Маланич стал расспрашивать Макея. Как тот вызнал, что Малфреда тут? Да и она ли это? Может, схожая какая? Хотя Маланич понимал, что в качестве столь знатной особы, как боярыня Свинельда, Малфутка вполне могла оказаться в свите княгини. Да и Макей стоял на своем: Малфреда это и все. Волхв задумался. Он знал, что некогда Макей любил чародейку без памяти. Он и ныне меняется в лице, если кто-то вспоминает при нем о ведьме. Но это уже не любовь, скорее ненависть, какая порой возрастает из сильного чувства. А ведь именно Макей, вдовий сын, когда-то указал Маланичу, где скрывается в лесах Малфреда. В тот раз Маланичу почти удалось погубить ведьму проклятую. Почти, ибо он сам тогда был под заклятием послушания. По желанию любого мог обратиться змеем, гадюкой лесной. Ну а Малфреда так и сказала: «Гад ты, ползучий Маланич!» И он послушался, обернулся змеей и уполз. Но до тому же Макею волхвы подсказали, как лишить Малфреду колдовских сил. И парень уж расстарался, так расстарался, что едва не замучили ее. А потом, откуда ни возьмись, Свинельд взял да увез Малфреду. Правда, еще до того Малкиня вернул ведьму к образу просто древлянки-малфутки. И, как вызнал Маланич, именно Малфуткой и кличут все древлянку в Киеве. «Как ты прознал, что это она?» — спросил Маланич уже спокойно, даже пожалел в душе, что позволил выказать волнение при подчиненном. Макей поведал все складно. Даром, что сам из лесов, речь умел вести, как иной волхв ученый. Некогда Макея и впрямь волхвы обучали, но да не сладилось у них, не было у Макея дара колдовского, а вот человеческая смекалка была. Он сам не мог понять, как узнал Малфреду в закутанной в темно-багряной одежды спутницы княгини. Может, сперва даже и не узнал, а все равно сердце как будто бухнуло в груди, упреждая о чем-то. А тут еще волхв Малкиня увел эту странную женщину в чащу. Макей же тайно за ними проследил. Он ведь с наговоренным амулетом был, мог беспрепятственно в лес входить. Далее он поведал, как схоронился в чаще, как изгнанный Малкиней лесовик едва не налетел на него, когда убегал, но Макей остался тихо сидеть, стараясь расслышать, о чем они говорят. Они вон все о светлых и темных богах рассуждали, да о том, что Малфреда дитя носит. «Так ведьма беременна?» — переспросил Маланич с таким удивлением, как будто молодая здоровая баба и понести-то не могла. И вдруг засмеялся. «Вот это славно! Тогда сил у нее чародейских нет, и никто, даже русские витязи, даже сам их Свинельд хваленый, не помешает мне разделаться с этой гадиной». «Не знаю», — опустил голову Макей, оправил оберег Чернобога у пояса, стараясь не смотреть на торжествующего волхва. «Не знаю, мудрый, может, и нет у нее чар, но сдается мне, что все же есть». И он рассказал, что случилось, когда расшалившиеся духи выгнали набеседовавших волхва и ведьму медведя. Вот тут-то Малфреда его каким-то особым чародейством отбросила, да еще и нелюдей распугала. А как? Макей не мог пояснить. Сам тогда поспешил прочь, опасаясь, что и его обнаружат. Его и по сей день пугало и отвращало все чародейское, а там, в чаще, было чего испугаться. Шутка ли, баба беременная живого медведя отбросила, словно играючи. а ее силу Макей при себе помнил, не забылась еще. «Не могла наколдовать», — ровно в забытии повторял Маланич. «Не могла. Ни одна чародейка не в силах такое совершить, если жизнь под сердцем носит. Но она точно в тягости». «Сама о том молки не сказывала», — стоял на своем Макей. «Так что теперь у Ольги своя чародейка есть, поэтому княгиня и не опасается наших чащ». При упоминании об Ольге Маланич как будто очнулся. Провел ладонью по глазам, отгоняя давнишние видения, заставляя себя задуматься о насущном. Итак, Ольга прибыла с боярыней Свинельда, которая не просто ей служит, а еще и колдовать способна. С одной стороны, понять это можно. Ольге в колдовской чаще своя колдовская сила понадобится. Вон, тот же Макей ранее говорил, перечисляя свиту Ольги, что с ней и воины, и волхвы явились. Волхвы ей сейчас не сильно помогут. Тут особые заклинания знать нужно. Не к светлым богам обращенные, а против тьмы. Такие лишь древлянские ведуны знали. А волхвы Велеса и Перуна умели только взывать к небу, которое ныне Чернобог и Марена густыми тучами закрыли. И Маланич даже поискал на поясе амулет Марены в виде толстой грудастой бабы без головы. Древляне и ранее находили подобные изваяния в болотах и боялись их, а теперь он каждое велел хранить, а нашедшему серебром платили да благословляли. И все одно люди со страхом смотрели на древние фигурки Марены, такие древние, что у Маланича дух захватывало. И с такой покровительницей ему нечего опасаться даже происков самой Малфреды, да и Чернобог с ними, а он, как известно, и распятого бога христиан не сильно чтит. Маланич поднес к губам изображение на перстне, поймал взволнованный взгляд Макея и кивнул: «Ступай, Макей, пусть тебя накормят и напоят, потом почивать иди, ты хорошо справился, я это учту». Самому же Маланичу не спалось. Он вообще редко когда спал. Его иная сила питала. Вот и ходил из угла в угол по гриднице, размышлял. Порой ощупывал свою левую беспалую руку. Ведь не только о себе он тогда узнавал, не только о Малфреде, которая его сгубить может. Тогда ему сам Вий подземный сообщил, что древлянское племя погубит женщина. И долгое время Маланич подозревал, что таковой и может оказаться ведьма Малфреда. Сильная она была, но сила ее не от света шла. Маланич всегда говорил, что нельзя ее обучать, что избавиться и погубить надо. Да его разве слушались? Вот и обучили чародейку всякому умению. Разить и губить, силу ее развили. Он же опасался ее. Не столько из-за судьбы племени, сколько из-за собственной судьбы. Хотя для волхва Маланича, что своя жизнь, что племени были едины. Как может племя без него? Он надежда земли древлянской. Иного верховный волхв и помыслить не мог. Правда, верховным кудесником Маланич стал недавно. До этого власть имел мудрый Никлод, самый древний житель племени, помнивший те времена, когда и князей еще не было, когда боги в леса с небес сходили и являли себя людям. Никлод же пил мертвую и живую воду и жил так долго, что и глаза его выцвели. Он считался самым мудрым, и Маланич подозревал, что Никлод знает о желании соперника занять его место. Но старик не мешал ему, а потом и вовсе сгинул однажды невесть куда. Как будто специально место освободил. Ну а уж Маланич сумел настоять, чтобы именно его избрали верховным служителем. Да только Маланич не забыл, как однажды Никлод сказал ему, что не опасается Маланича, раз Малфреде сила дана. Ну и предсказание Вия, что именно Малфреда его погубит. Тогда-то Маланич и замыслил обмануть судьбу, убив прежде ведьму. Думал, так доброе дело для всех сделает, не только для себя. Но вот она опять здесь, женщина, которая погубит его племя. С княгиней Киевской прибыла. Маланич остановился, в груди стеснило от неожиданной догадки. А может, зря он саму Ольгу недооценивает. Вон она, у власти смогла удержаться и без мужа-покровителя. Значит, сильна, значит, мудра и хитра княгиня. а они погубили мужа этой женщины. Что, если все помыслы Ольги только на то и направлены, чтобы отомстить? Но разве с такими мыслями едут к врагам с небольшим войском? Маланич вышел из гридницы, прошел мимо задремавшего у стены охранника. Был тот час, самый глухой и тихий, когда даже шалившие домовые утихомиривались и разлезались по своим кутам и подполам. Тихо-то как! Только поскрипывали деревянные ступени, когда Волхв поднялся на верхнюю галерею. Терем древлянских князей в Искоростене находился на скалистом мысу над рекой Ужой. Другие, более поздние постройки обступили его полукругом. Маланич стоял, опершись о перила, вглядывался в зыбкий серый отсвет вдали. Все четче стали вырисовываться силуэты темневшего в отдалении леса, молчавшего в эту пору, когда и нелюди уже не шалят, когда все затихает, и только белесый туман ползет по траве, мутный и похожий на небытие. Слева от Маланича тускло блеснула излучина Ужи. Темнели гранитные глыбы утесов на ее берегах. В такое время любая мысль замирает, но именно сейчас Маланич вдруг понял, что ему нужно сделать, и воспрянул духом. Он не велел будить Макея, но приказал подготовить для того лучшего коня, какого найдут в конюшнях. В древлянских лесах кони считались роскошью, а этого гнедого Маланич сам оглядел, велел наново перековать. Нелюдь страшится кованого человеком железа, да и лошадей не любит, как и лошади безмерно страшатся всего необычного, потустороннего. Этого же коня Маланич повелел накормить самым отборным зерном с особыми травами, которые сам подмешал, заговаривая от страха и на силу. Также осмотрел в хранилищах княжеского терема луки и стрелы, выбрал один из наилучших, крепкий, из древесины трех сортов, усиленный по спинке воловьими жилами, защищенный от сырости толстым слоем гладкого черного лака. Стрелы Волхв тоже выбрал отменные, ровные, с узкими острыми наконечниками, оперенные ястребиным пером. Когда ему сообщили, что Макей уже встал и завтракает в людской, он опять-таки не торопил его. Сам же поднялся в свою горницу, где выбрал наиболее сильные амулеты Чернобога и Марены Безголовой, сам шептал над ними заклинания, сам направлял на них силу, даже вспотел. Но главное было подготовить самого гонца. Когда Волхв спустился в гридницу, Макей уже ждал его. Толковый парень. Маланич оглядел своего поверенного с особым интересом. Отметил его ловкую сильную фигуру, широкий разворот плеч. «Ты ведь хорошо умеешь стрелять из лука, Макей?» Парень широко улыбнулся, обнажив крепкие белые зубы, подбоченился, откинув за плечи чисто вымытые русые волосы, ногу в добротной постоле горделиво выставил, словно перед кралей какой красовался. «Или я не в древлянском краю рос, прославленным своими стрелками-охотниками?» «Да, да», — думая о чем-то своем, кивнул Маланич. «Да ты и ездить верхом мастак. Не всякий древлянин таким умением похвалиться может. И ты разумен, смекалист, ловок». Макей продолжал улыбаться по хвале, только в глазах его будто веселье угасло. Смотрел пытливо, ждал, чем эту похвальбу Волхв окончит, какое поручение даст. И Маланич сказал, «Пусть Макей садится на крепкого гнедого коня и скачет в Малино. Если Ольга-княгиня еще там, пусть не подъезжает, а остран держится, незаметным станет. Если же Мал уже отправил ее к месту захоронения мужа, пусть следом двинется, но не показываясь, а наблюдая и выжидая. А как подвернется случай, пусть метнет каленую стрелу и убьет княгиню Руси». Улыбка на лице Макея застыла. Он продолжал улыбаться, но это уже была просто гримаса. Стал говорить, как будто через силу. «И если я убью ее, да меня по всей древлянской земле проклянут за это. Она ведь прибыла, чтобы мир заключить, дать древлянам возвыситься, помочь им вернуть прежних богов. Устали люди от злых сил, гибнут, жизнь в селищах замирает. А тут всяк знает, что если сойдется Ольга с малым Древлянским, можно будет опять роду и роженицам поклоняться, призвать Перуна, чтобы молнией утихомирил нелюдей. Теперь он совсем не улыбался, в глазах появилось угрюмое выражение. Но Маланич терпеливо выслушал все, что тот говорит, и лишь под конец спросил Макея. «А если она не мириться с малым прибыла?» Тот судорожно глотнул, и Волхв почти с усмешкой смотрел, как прошелся кадык по его сильной гладкой шее, и сказал: «Я ворожил сегодня и знаю, что Ольга скорее погубит все наше племя, нежели станет возвышать мало Древлянского. И если ее не погубить, вся Русь на нас пойдет. Погибнет наше племя». Макей опустил голову так, что его лицо закрыли сползшие длинные волосы. Что-то пробормотал, но Волхв понял, дескать, племя и так гибнет. Но Макей уже не мог отказаться. Он был поверенным Маланича, он его опасался. И сказал иное, дескать, тот же Мал, если узнает, кто его невесту погубил, велит разорвать Макея на куски. А ему и податься после свершенного некуда будет. Лес ведь кругом завороженный, скрыться в нем опасно, нежить погубит. А нежити Макей боялся. При одной мысли о ней его лицо исказилось ужасом, глаза остекленели. Маланич выслушивал его сомнения вполне спокойно. Но разумный же парень, понимает всю опасность, потому и успокоил. Дескать, он уже все подготовил для убийцы княгини. И коня ему выбрал лучшего, свежим железом подкованного. Такое умчит Макея сквозь любую чащу, никто не догонит. Да и нечего ему леса опасаться, когда у него такие обереги будут, какие целые селища охранить от нежити способны. А еще он даст Макею мешочек с полынью и толченым чесноком, каких нежить не переносит. Он перечислял и выкладывал все это охранительное добро перед Макеем. Тот молча брал. Лицо его стало замкнутым и решительным. Одни обереги он с поклоном принял и положил в суму. Оберег Марены после легкого колебания повесил на грудь. Также молча и покорно принял лук и стрелы. А как отправился собираться в дорогу, Маланич сам вышел его проводить. Даже руку на плечо положил, заверив, что такому ловкачу, как храбрый Макей, вообще нечего страшиться. По всем приметам, видать, о двух головах родился. В любой переделке уцелеет. Ну и прошептал последнее заклинание, чтобы путь Макея был легок и ничто не могло его задержать. Потом поднялся на привратную бревенчатую вышку и наблюдал, как едет его посланец, подняв руки, благословляя. Если этот ловкач справится, Маланич может считать, что спас свой край от погубительницы, ибо теперь он не сомневался, на кого указывало древнее пророчество, и чувствовал в себе силы потягаться с самой судьбой. Он видел, как Макей ехал понуро, будто в задумчивости, неспешно направляя Гнедова по уходящей в лес тропе. Ранее там, у входа в заросли, высилось изваяние Велеса, но теперь стоит лишь расколотый обугленный столб, оставшийся после того, как изваяние светлых было решено уничтожить. Макей остановил коня перед ним, разглядывал, и Маланич вдруг ощутил беспокойство. Ему не было дела, что станется с самим Макеем после убийства княгини, но сообразительный парень не мог об этом не волноваться. Маланич его убеждал, успокаивал, и кто иной бы поверил. А вот Макей... Но ведь если он хочет возвыситься, то должен выполнить наказ верховного служителя. И Макей словно услышал мысли Маланича. Вдруг закружил на коне, будто взбадривая его, на дыбы поднял. Маланичу даже показалось, что он рукой махнул и поскакал. Миг, и скрыли его стволы вековечных елей, дубравы густые. Маланичу оставалось ждать вестей. Вот он и ждал весь день и весь следующий, и следующий. Стал волноваться. Малина ведь недалеко от Искоростеня. Могла бы уже дойти весть, случись что. Но все было по-прежнему тихо. Не стряслось ли что с посланным убийцей? И вдруг на исходе третьего дня Волхв понял, что ослушался его Макей. С такими оберегами этот ушлый парень теперь куда хочешь доберется, в самые дальние пределы древлянского заколдованного края. На саму Русь может податься. Этот нигде не пропадет, этот хитрый. Маланич только и мог, что послать ему вслед проклятие. Потом все же пришли вести, но не те, каких он ожидал. Явились волхвы, посыльные от Мала, с требованием везти из закромов меды стоялые, да собираться оставшимся в Искорости не боярам на пир тризну, ибо по воле Ольги на берегу Ужи насыпают велик курган, сколачивают скамьи для пира, жарят и пекут, гонцов рассылают в окрестные селища, чтобы явились люди на поминальное гуляние, чтобы проводили дух убитого князя. А уж потом можно будет и за пир свадебный садиться. «А Ольга что ж, готова?» «Готова, мудрый кузесник», — отвечали. «Уже и в Киев за послами отправила гонца, уже и уборы свадебные примеряет. Но все больше стонет, плачет на кургане, мужа своего Игоря жалеючи». «Ну, а князь Мал как?» «Мал мешать ей в том не решается. Наоборот, удалился к себе в Малино, чтобы не отвлекать вдовицу от положенной кручины. С ним Малкиня наш и волх в Шелот, и волх в Пущ мудрый. Князь с ними обговаривает приготовление к свадьбе». «Так вот, скажите Малу, что я запрещаю вести дары на тот свадебный пир. И ничего не дам, пока он сам сюда не явится и не переговорит со мной». Маланич понимал, что это уже чересчур, ибо пусть он и стал с недавних пор верховным служителем среди волхвов древлянских, однако Мал был единственным потомком прежних князей этой земли. Мал приехал разгневанным. «Приказывать мне надумал кудесник? Мне, князю Руси?» Ишь, этот уже русскую княжескую шапку примерить готов. Но Маланичу пришлось сдержаться. Сказал лишь, что ведь Ольга и так не желала его на тризне видеть. Мал смотрел все так же гневно. «Ничего ты не знаешь, ведун. Это сперва она не желала, а потом даже молила остаться, упрашивала». Маланичу показалось подозрительным, что Ольга хотела убийцу мужа на тризну позвать. Но как объяснить все это влюбленному тетереву? Маланич хотел сперва со своими волхвами переговорить, даже стал выглядывать в свите князя молодого Малкиню. Должен же тот был проведать, о чем Ольга думает. Да вот только Малкине что-то не видно. Вон Пущ стоит, вон Шелот верный. А этого, угадывающего мысли мальчишки-ведуна, между ними нет? «Успокойся, Мал. Я вот только переговорю. Где Малкиня?» Шелот пояснил. Сам Свенельд настоял, чтобы Малкиня остался на поминальном пиру. Он вообще за Малкини приглядывает, ревнует его к своей жене. Стоявший недалеко от волхвов князь Мал, услышав это, захихикал дурашливо. «Видать, замутило ум непорочному служителю избранница посадника». Маланичу аж огреть его посохом захотелось. «Боги, и это наследник древлянских князей, недоумок!» Но он сдержался, отвел Мала в сторону и сообщил, что боярыня посадника и есть та самая чародейка Малфрида, которую Малкиня от костра спас. Чего ожидал волхв от Мала при этом известии, он и сам точно не знал. Да только Мал остался спокоен, сказал, что это Свенельда забота, но, может, и Малкиня еще, раз подле Малфрида вертится. Сам же опять о свадебном пире толковал. Говорил, что сперва его лучшие люди тризну с княгиней проведут, а потом, на другой день, с великим почетом повезут ее сюда, в Искоростень, и будет у них гуляние, ликование. Ибо все сейчас хотят союза с Русью, два княженья мало. И тогда древлянам уже незачем будет поклоняться злым силам, смогут вернуться к любимым и почитаемым прежним богам. Маланич промолчал. А что тут скажешь? Он сам объявил некогда, что возвеличивание злого Чернобога — это лишь временная мера. Поэтому просто попросил Мала не возвращаться обратно через темный лес. Вазы с медами пусть отправит, а сам утро вечера мудренее, как известно. Князя он сейчас раздражал. Но и Маланичу не до него было. Волхв ушел в свой отдаленный покой, сидел там до глубокой ночи. И только когда настала самая темная пора, взял плошку с огнем и медленно, почти величественно, спустился в вырубленные в гранитной скале под теремом переходы. С невесть каких времен они тут находились, но мало кто сюда спускался, кроме служителей. Верховный Волхв Маланич прошел в подземелье, где в небольшой пещере стоял широкий чан со стылой, несколько суток уже неколебимой водой. Еще ранее служители привели сюда вялую беременную бабу с тупым равнодушным ко всему лицом. Она сидела у холодной гранитной стены, не сразу и голову подняла, когда он зашел. Так наблюдала тупо, как Волхв с одним из младших подручных зажигали лучины, а от них подвешенные на цепочках глиняные лампы с узкими носиками. Когда Маланич приблизился, баба глядела на него так же тупо и будто непонимающе. Ее вялый рот окружали темные пятна, словно она гнила изнутри. «Когда тебе срок рожать?» «По всем приметам, еще в начале квитня». «Значит, почти 3 месяца перенашивает дитя. Застыло, умерло оно в ее утробе. И теперь, разлагаясь, в ней убивает мать. И в лице ее не было ничего, ни беспокойства, ни интереса. Однако все же она еще на что-то надеется, спросила. «Ты ведь поможешь мне, мудрый кудесник?» Маланич улыбнулся, почти отечески положил ладонь ей на чело, холодное и влажное. Он ощутил омерзение. А вот тому, кому они с мертвым детем предназначены, такая двойная жертва даже слаще. «Помогу. Ты ведь за этим шла». Он стал что-то говорить ей успокаивающе, проводя узкой сухой ладонью по ее расчесанным на прямой пробор волосам. Женщина слушала его негромкое бормотание, как будто даже подремывать начала, запрокидывая голову, откидывая бледное горло, тоже с проступившими пятнами. Она не видела, как прислужник протянул Маланичу священный нож не из металла, а из камня, тонкого и крепкого, с твердым острием, несмотря на древность, потемневшим от крови. Вот и ныне жертвенный нож прошел сильно и глубоко, так что голова жертвы откинулась назад, кровь брызнула и потекла темными потоками. Глаза на миг широко открылись, потом застыли, и тело стало оседать. Но волхвы не дали женщине упасть, бережно подхватили, наклонили еще бьющееся в конвульсиях тело над чаном, чтобы свежая кровь упала на ровную гладь воды. Потом, когда вода в чане совсем потемнела, когда оба служителя были перепачканы кровавыми потоками едва ли не до пояса, Маланич велел младшему волхву убрать тело, а сам опустился на колени. Разложил изображение обереги и в ожидании, пока стылая вода успокоится, начал наговаривать заклятие. Голос его то совсем стихал, то повышался, когда Маланич взывал к своим покровителям, которым он служил, к которым был ближе всего из смертных, от кого получал мощь колдовских чар. Тихо потрескивали огоньки над носиками подвешенных по углам лампад, успокоилась вода в чане. Было так тихо, что негромкие бормотания Маланича казались почти нереальными. Но вот вода застыла. Маланич склонился над ней, всматриваясь в ее темноту, видя свое отражение с такой четкостью, что мог различить его до морщинок в уголках глаз, мог увидеть даже маленькую родинку у крыла заостренного носа. Его губы почти не двигались, когда он стал творить чародейство. Таких древних заклинаний, какие знали древлянские волхвы, уже не ведали в других землях. Рычание зверя, свистящий порыв ветра, шипение гадюки смешивались, изредка перемежаясь словами, и в эту причудливую скороговорку Маланич вкладывал всю данную ему силу, все полученное от связи с богами умение. Шипение его переходило в слово «повелеваю». Лопотание неразумной твари, почти похрюкивание, оканчивалось фразой «видеть желаю». Скулёж и скрип, как от поваленного ветром дерева, завершались приказом «и дух мой пусть увидит». Темная поверхность воды пошла кругами. Лицо волхва озарилось, словно оттуда из мрака на него упал красноватый отсвет. Маланич видел множество костров, горящих вокруг свежего кургана, различал пирующих людей, многих из которых узнавал, принаряженных, в вышитых рубахах, с воздетыми кубками в руках. Видел смеющиеся лица, быстрые движения, когда кто-то плясал или проходил, заслоняя свет костров, и на лицо ведуна падала тень. Широко открытыми глазами, не мигая, он смотрел, наблюдал, выискивал, пока не увидел ее, Ольгу Киевскую, которой желал скорой смерти. Но вот же она, жива и невредима, сходит с вершины кургана, на которой горит большой яркий костер. Блестят ее дорогие украшения, переливается длинная, волочащаяся по земле ткань плаща. Действительно, таилось в этой женщине нечто такое, что отличало ее от обычных древлянских баб. В ней не было ничего привычного, от кроя одежды и роскоши убора до застывшего мрачного лица. Она странно смотрелась среди улыбавшихся лиц, обступивших ее древлян. В их меховых накидках и ушастых шапках они были веселы, они ей что-то говорили, кто-то, чтобы привлечь внимание, потянул ее за полу плаща. И тут же рядом оказался Малкиня, отгородил, и Маланич видел, как Ольга чуть кивнула ему благодаря за любезность. Но уже подошел варяг Свинельд, потеснил от Ольги Малкиню и, взяв княгиню за кончики пальцев, повел в сторону, но при этом несколько раз оглянулся на Малкиню, и взгляд его был нехорошим. Но Маланича уже волновало не это. Его удивило, сколько света вокруг. Ну, огни! Ну, костры. А еще он понял, что все пространство вокруг кургана огорожено поставленными стаймя щитами. Свет огней отражался от них, но вот за освещенными щитами не было видно ничего, там царил мрак этой темной беззвездной ночи. И это не понравилось чародею. Он знал, что порой так охотники ограждают себя, чтобы пламя казалось ярче, не пугал мрак, ибо во мраке скрывались те силы, которые могли навредить русичам, а свет защищал их, давая безопасность. А еще Маланич увидел, как оттуда из-за щитов появилась ведьма Малфрида. Он вздрогнул, узнав ее, несмотря на то, что она была в широких одеждах, даже лицо ее наполовину закрывал накинутый мягкий капюшон. Ведьма несла в руках две баклаги, и одну из них протянула какому-то худому волхву, но не из местных. Лицо его было незнакомо, похоже, из иных краев, но непременно кудесник. Маланич понял это, когда заметил, что кудесник этот словно ощутил взгляд Маланича, повернулся и какое-то время глядел ему прямо в глаза, как будто чувствовал чужое внимание. Маланичу не стоило соревноваться в чарах с незнакомым волхвом, и он отвлекся от него, следил только за Малфридой. А она украдкой вылила содержимое баклаг в один из бочонков, из которых отроки большими черпаками разливали в подставленные рога и чаши древлянских именитых мужей. Кому хмельную брагу, кому мед. Те ничего не заметили, веселы были, пили, смеялись. Маланич даже застонал. Его дыхание чуть качнуло в воду, и видение стало искажаться, исчезать. Он зарычал по-звериному, сквозь рык выдавил, приказывая «покажи!» и опять смотрел. Но все же что-то он пропустил, ибо видел, как какой-то незнакомый ему молодой веснушчатый воевода ходит от одной группы к мете к другой, что-то говорит им. Воевода молод, кудряв, лицо хоть и ребячливое, но напряженное. Даже опытные бородатые воины слушают его, лица у всех насторожены. Вот он взглянул туда, где стоял Свинельд, а за ним выступал силуэт, замерший прямо как свеча Ольги. Маланич видел, как она чуть кивнула, заметил ее спокойное до оледенения лицо. Она сама казалась изваянием, если бы не острый блеск ее глаз, в которых отражалось пламя костров. Княгиня смотрела на орущих, веселящихся древлян так, что Маланича взяла оторопь. Он был далеко. За много верст от того берега реки, где Ольга повелела справить тризну, но ему стало вдруг так страшно. Когда у женщины такой взгляд, она уже не женщина. Она тоже становится Мареной, которой нужна только месть. Маланич не вспомнил сейчас про Малфриду, ужаснувшись при виде той, что и была погубительницей древлян. Но ведьма возникла тут как тут. Самого Свинельда отстранила, подходя к княгине. Что бы она ей ни сказала, но Ольга расхохоталась. Так странно, весело и в то же время страшно. Ее голова откинулась, сверкнули в оскале зубы, остро блестели подвески у висков. А потом она так же резко перестала смеяться, резко вскинула руку. Маланич видел. Видел пьяных развеселых древлян. Видел, как они неповоротливы, беспечны, вялы. Многие лежат на земле, спят. Спят? И это среди такого шума и столпотворения. Да их опоили. Он ведь сам видел, как в котлы доливали что-то, но не мог ни предостеречь, ни помешать. Кое-что еще замечал Маланич. Того же Малкиню, который кинулся к Ольге, что-то кричит, рвется в руках схвативших его охранников. Маланич сейчас почти любил этого выскочку. Может, он сумеет, может, помешает. Как-то упредит своих, ведь древлян тут было куда больше, чем русичей. Но к Малкине резко шагнул Свинельд. Рывком откинул свои упавшие на лицо светлые пряди, резко нож выхватил. Ему помешала ведьма, не подпускала к ведуну посадника, заслоняла собой, пока Малкиню куда-то утаскивали. Рядом возник кто-то из древлянских старейшин. Маланич узнал эту крепкую высокую фигуру в лохматой ушастой шапке и широкой накидке. И он тоже схватился за оружие, пошел на Свинельда как тур. Но не ему было тягаться с киевским воеводой. Тот легко, словно играючи, уклонился и нанес сбоку быстрый ловкий выпад. И огромный древлянин осел на колени, повалившись лицом прямо к вышитому подолу неподвижно стоявшей Ольги. Маланич мог только смотреть. Даже нелюдей лесных не мог наслать, так как все пространство вокруг кургана было освещено, и нелюдям оставалось лишь толпиться во мраке, да наблюдать, не смея приблизиться к жарким огням. Он видел, как после убийства Свинельдом древлянского старшины и иные витязи русичи стали разить оружием. Их тесаки, их шипастые булавы, их широкие секиры поднимались, вспыхивая на короткий миг в свете огня, и опускались на столпившихся топчущихся древлян, как на убойный скот. А те вроде как и отбивались, но не все, многие вяло. Лежали на земле и только вздрагивали, когда витязи переступали через них, пронзая оружием. Маланичу стало казаться, что в тиши подземелья он слышит звуки бойни, вопли, стоны, визг стали, влажные хлюпающие звуки, когда металл разрубает плоть, различал короткие предсмертные хрипы. И все вокруг было в движении. Кто-то бежал, кое-кто начинал сражаться, некоторые пытались прорваться за стену щитов, словно колдовская чаща могла их спасти от ярости русичей. Но именно там, у щитов, и были расставлены киевские убийцы. Они отбрасывали древлян копьями, рубили их, валили. Маланич никогда не боялся крови, он давно забыл, что такое трепет и ужас, но сейчас ему стало страшно. И нашло бессилие от собственной беспомощности. Он был далеко. Пусть он переполошит весь терем, вышлет войско. Да и где сейчас в искорости не взять столько воинов, если он сам больше надеялся на чары и страх, какой внушает людям чародейство? И он, почти опустившись на колени, смотрел, как избивают лучших мужей древлянских, старейшин, кои могли повести своих людей. Бояр, каждый из которых имел свою дружину, волхвов, какие не пытались сопротивляться, кто одурманенный пойлом, кто безоружный, слабый, не привыкший к такому кровопролитию. Маланичу казалось, что он ощущает запах крови. Ему хотелось верить, что все это ему только мерещится. Эти жуткие раны, эти выпученные глаза умирающих, брызги крови, которые он различал в отсветах пламени. Порой опять видел короткую схватку, видел, как клинки скользят по клинкам, а живые люди превращаются в кровавые обрубки. И еще одно заметил Маланич. Ну да, все там сейчас кричат, шум стоит, лязг, но когда в мельтешении света и тьмы мелькали лица пришельцев-убийц, он видел на них непреклонную решимость, и казалось, что каждый из них что-то выкрикивает, короткое и важное. Он понял, что они повторяют имя Перуна, Они каждым убийством приносят жертву богу войны и подателю грома небесного. И когда все это скопище тел и крови, за которым он наблюдал, вдруг озарилось вспышкой яркого пламени, Маланич понял, что не ошибся. Над древлянской чащей начиналась гроза, вызванная щедрым кровавым жертвоприношением. По тучам шел сам Перун-громовержец. Он разрушит силу Чернобога, сметет насланные им колдовские наваждения, загонит назад в лесные чащи подвластную темным силам нечисть. Изображение стало мутнеть. Волхв даже не сразу понял, почему. Он стоял почти на четвереньках над чаном, смотрел. Дождь. Но не тот мелкий дождик, какой посылали тяжелые сырые тучи Марены, хозяйки подземных вод и стылости, а очищающий ливень Перуна. И в этой пелене Маланич вдруг увидел Малфреду. С опавшим капюшоном, с мокрой от дождя темноволосой головой и липнущим к телу одеянием, она почти ползала меж тел убитых и прикасалась к ним каким-то странным предметом. И каждое такое тело словно сдувалось, словно уходило в землю. Маланич склонился к самой воде, задержав дыхание, смотрел, начинал догадываться, что она делает, какие свои жертвы приносит в эту жуткую ночь. Вдруг Малфреда резко села, замотала головой, прижав к груди этот странный предмет. Птицу мертвую, что ли? Или корягу какую-то? Но вот Маланичу показалось, что ведьма перестала озираться и теперь смотрит прямо на него. Он различил ее волнистые, прилипшие к щекам пряди, увидел ее направленный прямо в его сторону взгляд, то ли удивленный, то ли напуганный. И она замахнулась в его сторону своим орудием, а Маланичу показалось, что оно раскрылось, как пятерня, словно высохшая куриная лапка. И тут же вода в чаше неожиданно плеснула, вскипела, брызги полетели в лицо волхву. Ледяная вода! А какой жар он ощутил, почти ожог! И страшно закричав, Маланич схватился обеими руками за лицо, покатился по земляному полу, забился, воя и стеная от нестерпимого жара. Его нашли в беспамятстве уже под утро. Не дождавшийся приказа прислужник Волхв все же осмелился спуститься в переходы под скалой, когда уже совсем рассвело, когда сменилась стража, и князь Мал стал выспрашивать, куда это его верный Волхв схоронился. Да и было нечто странное, чтобы следовало обговорить с Маланичем. Гроза. Половина жителей Искоростеня высыпала этой ночью на улице, разбуженная в ночи громовыми раскатами с небес. Отдаленными раскатами, без ливня, но с зорницами на горизонте. А ведь древлян уже приучили к мысли, что Перун — это киевских князей покровитель, который защищает их, но который может и Чернобога потеснить. Чернобога-то древляне уже оценили, поняли, сколько бед от него, но и приход Перуна был страшен. Вот верховный Волхв и должен был всем пояснить, что же случилось. Служитель нашел бесчувственного Маланича в глубине скалы с покрытым багряными ожогами лицом. Глаза вроде бы как целы. Он смог открыть их, когда его вынесли наверх, и его верные Шелот и Пущ сказали над ним заветные слова. Расторопный Пущ даже отправился в чащу искать живую и мертвую воду, чтобы подлечить Маланича. Откуда у него ожоги, не спрашивали. Сами знали, что во время колдовства всякое может случиться. Но этого не знал князь Мал. Он ворвался в горницу, где тихо постановал на ложе его верховный Волхв. Хотел было сразу с расспросами подступить, но тут оробел, переминался с ноги на ногу на пороге, да теребил богатую гривну на груди. Маланич сам поманил его пальцем. Страшно сверкнул темными глазами со вспученного красным мясом искаженного лица. «Ты ее впустил, Мал, ее погубительницу древлян. Теперь же скачи к месту тризны, погляди, что натворил!» И ни слова о прошедшей грозе. Но Мал уже не спрашивал. Самого беспокойства обуяло, велел спешно собираться, своего серого коня сдержал только на подступах к лесу, где стояло сожженное по приказу волхвов изваяние Велеса. Вернее, оно уже не стояло, а лежало, будто кто-то с неведомой силой вырвал его и бросил на дорогу, перегородив ее. так что пришлось помешкать, пока не расчистили путь, а потом, когда ехали по лесной тропе, дружинники заметили, что не так что-то в лесу, тихо, непривычно, словно нежить, убоявшись прошедшей грозы, попряталась в чаще. Только птицы распевали звонко, как в старые времена, так и сказали, в старые добрые времена, даже улыбаться начали. Однако эти улыбки застыли, когда они оказались на скалистом берегу у реки Ужи и увидели. О таком и поведать страшно. А увидели они высокий курган, где наверху темнело кострище от очистительного огня, а внутри упокоились останки князя Игоря, по приказу Ольги Киевской, доставленные в дубовой домовине. Все же остальное пространство, все окрестности и склоны высокого кургана были словно покрыты разбросанным тряпьем. Но только издали они казались тряпьем, ибо это были порубленные и изувеченные тела лучших древлянских мужей. И было их без малого, страшно и сказать сколько, русских же витязей и их правительницы уже и след простыл.